Глава 54. Происхождение павликиан и их учение. Греческие императоры подвергают их гонению. Восстание в Армении и прочее. Переселение во Фракию. Распространение их учения на Запад. Зародыши, характер и последствия этого переворота. 660-1200 годы нашей эры. Различия между характерами народов, исповедовавших христианство, ясно обнаруживалось в том, как они его исповедовали. Сирийские и египетские уроженцы проводили свою жизнь в беспечном и умозрительном благочестии. Рим по-прежнему стремился к всемирному владычеству, а остроумие болтливых греков тратилось на словопрения, для которых служила темой богословская метафизика. Непонятные мистерии Троицы и воплощения, вместо того, чтобы внушать им безмолвную покорность, были предметом горячей и утонченной полемики, расширявшей сферу их верований, быть может, в ущерб их любви к ближним и их здравому смыслу. Со времен Никейского собора и до конца VII столетия эти религиозные распри постоянно нарушали внутреннее спокойствие и единство церкви. И так велико было их влияние на упадок и разрушение империи, что историк слишком часто находится вынужденным следить за соборами, изучать догматы и перечислять секты, возникавшие в этот бурный период церковных летописей. С начала VIII столетия до последних времен Византийской империи редко слышались шумные споры. Любознательность притупилась, усердие истощилось, а догматы католической религии были неизменно установлены декретами шести соборов. Как бы ни была бесплодна и зловредна склонность к религиозным диспутам, она все-таки в некоторой мере требует энергии и развития умственных способностей, а раболепные греки довольствовались тем, что постились, молились и верили, слепо повинуясь патриарху и его духовенству. Во время этого продолжительного суеверного усыпления предметами монашеских проповедей и народного уважения были Дева Мария и святые, их явления и чудеса, их мощи и иконы. А к простому народу можно в этом случае причислить без нарушения истины и высшие классы общества. Императоры Исаврийской династии попытались разбудить своих подданных в неблагоприятную минуту и грубоватым способом. Под их влиянием рассудок, быть может, приобрел нескольких приверженцев. Гораздо более многочисленны были те, которые были увлечены личными интересами или страхом. Но восточный мир или не расставался с изображениями своих богов, или оплакивал их утрату, и восстановление икон праздновалось как торжество православия. В эту эпоху пассивной и единодушной покорности правители церкви были избавлены от хлопотливой обязанности вчинать религиозные преследования или были лишены этого удовольствия. Язычники исчезли. Иудеи спокойно жили в неизвестности. Споры с латинами были редки и походили на неприязненные действия, которые ведутся издалека против национального врага. А секты египетские и сирийские пользовались веротерпимостью под сенью арабских халифов. Около половины VII столетия павликиане, составлявшие отрасль манихеев, были избраны жертвами религиозной тирании. Их довели до отчаяния и до мятежа, а их изгнание рассыпало на Западе семена реформы. Важность этих событий послужит оправданием для моего намерения изложить учение и историю Павликиан. А так как они не могут сами защищаться, то наша беспристрастная критика выставит на вид их хорошие стороны и ослабит или подвергнет сомнению те обвинения, которые взводились на них противниками. Гностики, беспокоившие церковь в ее детстве, были подавлены ее величием и авторитетом. Незначительные остатки этой секты не были в состоянии соперничать с католиками или превзойти их богатством, ученостью и многочисленностью. Они были вытеснены из столицы Восточной и Западной и не проникали далее селений и гор, лежащих вдоль берегов Евфрата. В V столетии еще можно найти некоторые признаки существования маркионитов. Но в конце концов все многочисленные секты были подведены под одно ненавистное название манихеев, а этих еретиков, возымевших дерзкое намерение согласовать учение Зороастры с учением Христа, обе религии преследовали с одинаковой и непримиримой ненавистью. В царстве Ираклиева внука, в окрестностях той Самосаты, которая знаменита не столько тем, что дала свое имя одному сирийскому царству, сколько тем, что была родиной Лукиана, появился реформатор, которого павликиане приняли за неспосланного свыше проповедника истины. Этот реформатор, называвшийся Константином и живший в Мононолисе, принял в своем скромном жилище одного диакона, который возвращался из Сирии, где находился в плену, и который подарил ему Новый Завет. Это был неоценимый подарок, так как греки, а может быть и гностики, уже в ту пору из предосторожности скрывали эту книгу от глаз простого народа. Она сделалась для Константина исключительным источником сведений и руководством верований, а католики, восставая против его толкований, признают, что приводимые им тексты неподдельные и подлинные. Но он с особенным благоговением привязался к писаниям и к характеру святого Павла. Враги павликиан полагают, что их название происходит от какого-нибудь появившегося в их среде неизвестного проповедника. Но я уверен, что они приняли это название в знак своего духовного родства с апостолом язычников. Константин и его сотрудники изображали последователей святого Павла Тита, Тимофея, Сильвана, Тихика, давали названия основанных апостолами церквей тем конгрегациям, которые собирали в Армении и в Каппадокии, а эти невинные иносказательные названия воскрешали пример и воспоминания первых времен церкви. Верный приверженец святого Павла исследовал по его посланиям и по Евангелию верования первых христиан. И каков бы ни был результат этих исследований, они велись в таком духе, к которому каждый из моих протестантских читателей, конечно, отнесется с одобрением. Но хотя принятый павликианами текст Священного Писания и был неподдельный, он был неполен. Их первые руководители отвергали два послания, проповедовавшего обрезание святого Петра, так как не могли позабыть, что он отстаивал наперекор их фавориту необходимость соблюдать закон Моисея. Они сходились со своими единомышленниками, гностиками, в презрении к Старому Завету их книгам Моисея и пророков, признанным католической церковью за священные. С такой же смелостью и, без сомнения, более основательно Константин, разыгрывавший роль нового Сильвана, отвергал и видения, которые были описаны восточными сектами, в стольких объемистых и великолепных томах, и баснословные произведения еврейских патриархов и восточных мудрецов, и подложные Евангелия, послания и деяния, которыми был завален православный кодекс в первом веке христианства. И теологию Манеса, равно как других однородных ересей, и 30 поколений или эонов, созданных плодовитой фантазией Валентина.